Путеводитель от Кремля до Садовых знакомит с памятными литературными местами древней части Москвы, ограниченной Садовым кольцом. Перед читателем возникает Кремль, Красная площадь, центральная часть города с полукружьем площадей, от площади 50-летия Октября до площади Нагина, с бульварным кольцом от Тверского до Яузского бульвара, Арбат и Замоскворечье, исторически сложившиеся районы, имеющие свое литературное лицо. Авторы ставят задачу определить значение и роль этих районов в жизни и творчестве русских и советских писателей. Используя богатый материал, они попытались воссоздать литературный портрет указанных районов города.